Глава 8. Просидев на сайте не менее 3 часов, читала в основном по диагонали, но попутно выписывала себе самые главные моменты, достойные более тщательного изучения. Много, очень много мне необходимо знать. И все-таки помощь Трофима мне пригодилась. Многие ссылки были с информацией, найти которую сама я вряд ли бы смогла, потому что попросту не подозревала об этом. Не было ответа лишь на один вопрос. Каким боком тут мы? Уверена, что не самым последним, иначе нас бы не стали изымать и помогать. А они нам помогли. Очень. Останься мы на земле, уже стали бы собственностью у кого-нибудь наподобие Вадимки. Причем уверена, наше положение с легкостью могло стать и хуже. Судя по информации, выложенной на одном из сайтов, Олеся действительно была всего лишь запечатанным до времени ребенком. До какого времени? Она ведь была по-настоящему опасна для них. Почему не убили? Почему предпочли запечатать? Что теперь с ней случится в 14, когда сила сама сломает печати? Со мной все понятно. Такими темпами я вряд ли протянула бы даже пару месяцев. Когда волосы седеют до конца, жить донору остается недолго. Значит, прав был свекрушка, когда смотрел на меня как на пустое место. Он уже давно планировал мою неизбежную смерть, и никто бы уже совсем скоро не узнал, что он, судя по информации другого сайта, весьма существенно приступил закон. Просто в одно прекрасное утро я бы не проснулась. Правда, судя опять же по этому сайту, не пойман, не вор. Интересно, та ведьма из Египта знала об этом? А остальные? Те, кто решил сыграть в большую игру? И что теперь? Зайдя по новостной ссылке, узнала, что на текущий момент вскрыто еще порядка 5 случаев магического вампиризма любимым свекрушкой, а сам он ожидает суда в жутко неприступной и секретной тюрьме. Так, а кому это выгодно? Наверняка ведь он занимался этим не один год. Почему копать под него начали именно сейчас? Кому он помешал и перешел дорогу? Ведь ни за что не поверю, что кто-то из сообщников резко стал сознательной личностью и исключительно ради восторжествования добра и справедливости заложил своего лорда. Я вас умоляю! Жаль, в скинутых ссылках не было информации об этом. А еще я бы не отказалась узнать весь список игроков. Тогда, может, и поняла бы хоть что-то. Пока же нами играют исключительно в темную. Бесит. Кстати, пока не забыла. Открыв скайп и быстро набросав единственному контакту список, состоящий из 2-го ноута для Олеси, краски для волос, наручных, водонепроницаемых и противоударных часиков и спиц с пряжей, под конец ухмыльнулась и дописала «кого-нибудь для скрашивания моего одиночества и развеивания скуки». А вот думай, что хочешь. Так. А теперь, пожалуй, пробежимся по географии и прочим немаловажным аспектам незнакомого мира. Через час я знала, что хоть Каравия и считалась демоническим отражением Земли, но, тем не менее, отличия все же имелись. Например, в количестве континентов. 3. Одна большая Америка, одна большая Афро-Евразия и небольшой материк на месте Антарктиды, причем не заснеженный, а весьма зеленый и обитаемый. А вот Австралии тут не было вовсе. Назывались местные материки, естественно, по-другому. Америки — Уриана, Афро-Евразия — Ладиона, а Антарктида — Дефентина. Вес планеты был незначительно меньше. Луна была одна. В сутках 24 часа. Это радует. Ко всему прочему, Каравия была империей. Ну и, как водится, правил в ней император. Но под императором находились 7 регионов. 1 на Дефентине и по 3 на Ладионе и Уриане. Регионами заведовали, в свою очередь, демоны в должности Эрцнат. В их подчинении наличествовали такие высокопоставленные рогатые, как... Да, Керигнат, Мераунат и бинго! Иернат. Количество в зависимости от региона разнилось, но, насколько я успела понять, все эти наты были на ступень, а то и не на одну, выше всех остальных, которые не наты. Вроде как местная знать, графья и князья. Вот так-так. Ну и что мы имеем? Влипла ли я или все-таки нет? Зачем я ему, такому всемогущему, а по-другому быть просто не может? Вся такая никакая. Исключительно ради большой и чистой? Ой, я вас умоляю! Нет, я вряд ли когда-нибудь пойму их логику. Просидев некоторое время, невидящим взглядом рассматривая экран монитора, поняла, что, скорее всего, собака зарыта либо в их традициях, либо в том, что мой свёкор был далеко не самым последним лордом Земли, либо в Олесе. Да, как ни странно. И в итоге я тут вроде как действительно никто. Есть, не выпендриваюсь, не мешаю, и ладно. Обидно? Нет, не очень. Скорее, разочаровательно. А то. Всегда же хочется стать кем-то. Кем-то важным, кем-то значимым, кем-то жизненно необходимым. Стоп, что-то я не туда думаю. Интересно, следующее утро будет мудренее этого вечера или снова как позавчера? Проверим. Потянувшись и зевнув от души, выключила ноут и отправилась на боковую, не забыв умыться и почистить зубы. Мы, ежи, как ни странно, существа чистоплотные, когда не лень. И снова. Стоило голове коснуться подушки, а векам закрыться, как я с удовольствием отправилась в ласковые объятия Морфея, буквально сразу оказавшись в не менее крепких объятиях Рурга. Это уже не смешно. Попытка отстраниться, но она сломлена с такой неумолимостью и легкостью, что становится даже страшно. Первые 3 секунды. А затем становится так хорошо. Очень хорошо. Изумительно. Волшебно. Божественно. Твердые и горячие губы путешествуют по телу, прокладывая жгучие дорожки вдоль шеи и груди, спускаясь по животу. Непривычный раздвоенный язык вытворяет такое, что уже бесполезно краснеть. Проще принять и расслабиться, заодно получая невообразимое удовольствие. Большие пальцы и широкие ладони с легкостью вертят мое тело так, как удобно ему, но в то же время не доставляя ни малейшего дискомфорта, буквально маня меня тянуться вслед за ними и заранее предугадывать все, что он хочет. А хотел он много. Странный он. Пыталась у меня еще оформиться мысль, что не я одна давным-давно не предавалась постельным забавам, но так и не успела внятно оформиться. Изумительно сильные ощущения вытеснили даже самые элементарные мысли, заставляя протяжно застонать в полный голос. «О, Боже!» Выгнувшись в дугу, поняла, что еще немного и точно сойду с ума от... счастья? От удовольствия? От оргазма, в конце концов? Надеюсь, нет. Это было бы неуместно. Ох. Бесформенной лужицей, растекаясь по постели, не в силах была банально открыть глаза. Неожиданно, но безумно приятно. А затем я сама не заметила, как уснула. Просто уснула. Сытая, довольная и невероятно удовлетворенная. При всем при этом зажатая в мужских руках так, что не могла даже пошевелиться. Впрочем, и не хотела. Ну и как это называется? Изучающе рассматривая спящую Еву, демон терялся в догадках. Нет, он как бы не против, но это не вписывается в его планы. Ладно, ночь, вживую. Но вот так? Уже второй сон? Что за непонятная женская блажь? Так, А это что? О, ну все понятно. Реакция поглощения заемной энергии. Интересно, сама догадалась или рефлекс тела? Такими темпами ему вскоре самому донор понадобится. Она же банально выпивает его. Вот так суккубочка и Евочка. Иронично хмыкнув своим мыслям, демон почему-то не стал сразу уходить из двойного сна, решив, что раз она сама пришла, то и ему стоит получить свою талику удовольствия. Ну, кроме уже полученного. Прижав хрупкое женское тело к себе, Рурк немного грустно улыбнулся. Игра, конечно. Но почему бы и ему хотя бы на несколько минут не поддаться самообману? Интересно, она и правда собралась ему вязать шарф? Или все-таки пошутила? Утро. Глупая улыбка во всю ширину рта, необъяснимая легкость во всем теле и жажда действия. Давно я не просыпалась в настолько благостном настроении. Интересно, в чем причина? Ой, ежи, помолчите, это был риторический вопрос. Улыбнувшись еще шире, сладко потянулась и спрыгнула с постели. Дела. У меня на сегодня запланированы дела. Очень много дел. Для начала умыться, одеться, расчесать непривычного цвета шевелюру и, заплетя их в косу, отправиться в комнаты к Лесе, чтобы проверить, встало ли уже мое сокровище или все еще належивает бока. О, а я, оказывается, проспала. Лесик! Я в ванне! Приглушенный ответ из ванной комнаты, и я терпеливо дожидаюсь, пока она оттуда выйдет, попутно разглядывая очередное воплощение спящего мраша. Сегодня он снова был псом, но не лохматым, как вчера, а больше похожим на мопса. Правда, размерами с откормленного дога, но это уже столь несущественно для демона. «Доброе утро, ма!» «Доброе, солнышко. Выспалась?» «Ага. Там ноут случайно уже не привезли?» И столько наивной непосредственности в серых глазах, что я не выдерживаю и смеюсь. Еще не проверяла, но я заказала вчера. Пойдем проверим. Неужели так не терпится?» «Ну...» — в трещоты натянув шорты и футболку, дочка вроде как беспечно пожала плечами. «Школы тут нет, одноклассников тоже. С мрашем весело, но надо ведь и отдохнуть иногда. Ты-то сама вчера полдня в интернете провисела». «Зависть — плохое чувство», — усмехнувшись, потрепала юную ведьмочку по еще не расчесанной шевелюре. «Давай заплетайся. Да пойдем проверять, как сработала доставка». «Ага. Вот ведь ягоза. Стоит только пообещать что-нибудь срочно нужное, так сразу шелковой становится. И причесалась, и заплелась, и даже постель сложила. Мало того, впереди меня к кабинету побежала». «Ну, слава богу. Сегодня у нас день задался прямо с утра. Стоило открыть створки шкафа телепорта, как моментально раздался радостный взвизг дочки. Среди упаковок с пряжей лежал и довольно поблескивал серебряными боками новенький ноут. А еще лежал листок. «Не думаю, что у тебя останется хотя бы минута для скуки». Спрятав улыбку в ладонь, разобрала пакет и перебрав пряжу, выудив из упаковки несколько разноразмерных спиц и в самой глубине отыскав еще одну маленькую коробочку. «Хм, о, часики». «Ё-моё!» Не торопясь надевать обновку, внимательно рассматривала металл затейливого браслета и сам циферблат. «Если мои глаза меня не обманывают, это серебро, аметисты и аквамарины. Что за блажь? Чем его так привлекают эти камни и металл? Или дело в расцветке?» «Ой, часики классненькие какие!» Тут же, сунув нос в коробочку, дочка заметила то, что не заметила я. «Ой, смотри, еще комплект гвоздиков!» «Как раз столько, сколько у тебя проколов! Наденешь?» «Да? Неужели?» «Точно. Было дело. Проколола я по юности уши аж в 6 местах. 2 стандартные дырочки, затем в левом ухе еще 2 рядом с основной, примерно через сантиметр, а в правом еще 2, немного в ином месте, наверху, там, где уже не мочка, а хрящик. Правда, носила гвоздики в последнее время в тех дырочках редко. Интересно, когда он успел заметить? Не знаю даже. А можно мне? Нет. Думаю, это персонально мне. Не уверена, но кажется, в них есть магия. Да? Ну ладно тогда. А можно мне тоже что-нибудь купить? Например? Ну, наши же вещи все дома остались. Например, тоже часики. Или сережки, или браслетик. Тут же, загоревшись идеей, Лесик перечисляла и перечисляла. Колечко, цепочку, на ногу браслетик. В нос кольцо, машинку губозакатывающую. Ну, мам! Ладно, я подумаю. Не став долго тянуть, тут же подошла к небольшому зеркалу и сначала, застегнув браслет часиков, одну за другой надела сережки. 2 побольше с аквамарином в стандартные проколы и 4 поменьше с аметистами распределила по остальным дырочкам. А ничего так. Такими темпами, глядишь, и на женщину стану похожа. Еще бы волосы покрасить. Интересно, почему он не прислал краску? Завтракать? Ага, а потом на озеро, да? Без проблем. А ноут возьмем с собой? Обязательно. И ноут, и обед, и полотенце, и даже Мраша. Почему нет? Зачем сидеть в доме, когда на улице лето, да еще и солнце? К тому же ноутбуки на магических аккумуляторах, и розетки им не нужны. Да и просвещаться на свежем воздухе намного приятнее, чем в доме. Кстати, надо будет не забыть поискать среди бутылочек крем для безопасного загара. Да панамку с полями побольше. Кажется, что-то такое я среди обновок видела. Ура! Идем завтракать! Зажав личный ноут под мышкой, Лесик даже и не подумала дожидаться медлительную задумчивую мамулю и уже через минуту гласила внизу. Всем здрасте! Неразборчивые мужские приветствия, и я сама спускаюсь вниз, чтобы вежливым кивком поздороваться с подошедшими мастеровыми. Доброе утро. Доброе утро, Ева Андреевна. Уже уходите? Пока лишь завтракать. Но вы уже можете приступать к перестановке и ремонту наших комнат. Кстати, там в гостиных пока еще не разобранные вещи. Все останется там же, где и было. Не переживайте. Переложим на новые диваны. К вечеру будете уже обживать новую обстановку и раскладывать все, как захотите. Прекрасно. Тогда секундочку, я заберу полотенце и шляпу. Поднявшись вместе с мастеровыми, достаточно быстро нашла искомое, а именно пару больших полотенец, купальник, парео, несколько тюбиков, утверждавших, что они крем для безопасного загара, и увлажняющее молочко. Не забыла и о сумке для вещей, да и о шляпе. Забавная, соломенная, с широкими полями и незнакомым искусственным, но весьма симпатичным голубым цветком с одной стороны. Так, ничего не забыла? Перенеся все на стол в кабинет, тут же отправилась в комнату к Лесе и нашла вещи и для нее: полотенце, купальник, кепку, забавный девчачий джинсовый рюкзачок и запасные шорты с футболкой. Лишними не будут. Ну вот и все, теперь можно с чистой совестью идти завтракать. Чем это там так вкусно пахнет? Лишь на пару секунд, притормозив у гостиной с камином, удовлетворенно кивнула увиденному. Все, как я хотела. Гармонично, лаконично и уютно. Песочно-льняные стены и потолок, деревянные вставки темного дерева, шикарный деревянный полированный пол с подогревом, широкий уютный диван из того же темного дерева, обитый бежевым велюром, и 2 кресла к нему в комплект, маленький столик с симпатичной вазой. Так, с меня цветы не забыть. Новая облицовка камина, выполненная из черно-красного камня. Окна прикрывал нежный струящийся песчаный тюль в несколько слоев. По бокам висели темные шторы, ну и в завершение на стене напротив камина располагался комплект модульных картин с изображением нескольких крупных розово-лиловых орхидей. 5 картин разного размера, расположенных в ряд, но рисунок один, растянутый на все 5 картин. Превосходно! Не знаю, как другим, а мне очень понравилось. Так, думаю, коридор и прихожую, которые мы вчера не обговорили, стоит также выполнить в этом стиле. Но это я им сообщу уже после завтрака. А что у нас на завтрак? О, приятного аппетита. Ага, спасибо. Уплетая за обе щеки свежайшую запеканку со сгущенкой, дочка кивнула в сторону второй тарелки. Угощайся. Я на тебя тоже заказала. Хозяюшка ты моя. С умилением покачав головой, не стала отказываться от предложения, потратив лишь пару минут на то, чтобы заварить свежий зеленый чай. Я тебе вещи для озера отложила в кабинет. В наших комнатах уже начали ремонт. Угомс. Неторопливо предаваясь греховному деянию, а именно чревоугодию, попутно мысленно планировала, что из еды стоит с собой взять. Пожалуй, побольше воды, фруктов и какую-нибудь сырно-мясную нарезку. Да, это будет оптимально. Тут же, забив заказ, немного подумала и добавила в него пару фруктовых пирожных. Да, моя слабость. Так, вкусности доесть, посуду убрать, заказ принять. И задуматься, в чем мы его понесем. А ведь еще надо положить кружки, салфетки. Что задумалась? Ты тут корзинку никакую не видела? Еду положить? Нет. Но, наверное, можно заказать. Вот, смотри, тут в меню есть пункт «Приборы и аксессуары». Тут же, проворно ткнув куда надо, дочка моментально нашла то, что нам нужно. Вот, смотри, и корзинки тут есть. Ты какого размера хочешь? Прильнув к экрану, после недолгих раздумий выбрала вполне симпатичную корзинку формата «Пикник» вместимостью на 10 литров. Как раз все войдет и не будет друг другу мешать. Эх, нам бы для всего этого добра носильщика бы еще. Интересно, это есть в меню? Отправив Лесю наверх переодеваться, пока ждала корзинку, попутно пролистала меню до конца. Жаль, носильщика в меню нет. Что ж, придется самой. Ну и ладно, своя нож не тянет. Собрав продукты в, наконец, появившуюся корзинку, не забыла о кружках, салфетках и полотенце для рук. Я отправилась наверх переодеваться, да собирать вещи, а уже перед уходом заглянула в свою гостиную. «Господин?» Да, тут такое обращение к старшим мастеровым в пределах нормы. Хватило вчера сообразительности найти об этом информацию. «Нормлин. Не хочу показаться легкомысленной, но я вчера не учла коридоры первого и второго этажей». «О, без проблем». Отойдя от подмастерий, которые весьма проворно запихивали мебель в какую-то черную дыру, появившуюся прямо в полу, ого, гном тут же достал рабочий планшет. «Что желаете? Уже определились или вам подсказать?» «Да, практически определилась. Я уже осмотрела гостиную и весьма довольна результатом. Хотелось бы и коридоры выполнить в том же стиле». «Прекрасно. Тогда давайте определимся с декором». Пройдя сначала по коридору второго, а затем и первого этажа, не забыв и о прихожей, и минут за 20 обговорив детали, договорились, что они займутся ими сразу после наших апартаментов. Если успеют сегодня, если нет, то уже завтра. В любом случае, если что-то вас не устроит или потребуется доработка, мы готовы это исправить в течение ближайшей недели. Господин Иернат выкупил наше время именно на этот срок. Хорошо, учту. Раскланившись с покладистым прорабом, отправилась на кухню, чтобы, захватив корзинку с едой, выйти через вторую дверь, ведущую на задний двор. «Лесик, готова?» «Абсолютно!» Подпрыгнув с лавочки, сокровище заскакало вокруг меня не хуже скачущего рядом мраша. «Идем уже, мамусик!» «Ноут не забыла?» «Не-а, все тут!» Хлопок по рюкзаку, виднеющемуся из-за плеча, и заливистый смех, когда мраж делает очередной невообразимый кульбит. «И ноут, и одежду, и полотенце! Идем уже, не копайся!» «Ох, божечка, это я-то копаюсь? И кого я воспитала? Ежи не знаете, а?» А погода все-таки великолепная. Половина 11 утра, а уже тепло. Но не жарко. Редкие облачка, свежий ласковый ветерок. Превосходно. Рай для Евы. Саркастично усмехнувшись, не забывала прислушиваться к доносящимся впереди возгласам Олеси и Мраша. Эти дети убежали уже далеко вперед и наверняка даже не задумались о том, что, в отличие от них, я несу большую часть вещей. Нет, не сложно. Я ведь мама. Мне вообще ничего не сложно. Наконец, дойдя до озера, выбрала для основного места стоянки полянку под раскидистым деревом, чтобы основную часть дня провести в тени. Загар на мою бледную кожу ложился плохо, в отличие от той же Леси. Она хоть и унаследовала мой русый цвет волос, но кожа была на порядок смуглее и никогда не обгорала. Так, корзинку поближе к стволу, чтобы эти прыганы ее не затоптали. Одно полотенце расстелить в тени, второе рядом, но уже на солнышке. Снять шорты и футболку и, поправив лямочки красивого лазурного купальника, отправиться проверять водичку. Ух, красота! Теплая, аж не верится. Прикинув на глаз, что озеро метров 300 в диаметре, потихоньку поплыла на противоположный берег, увидев что-то неопределенное, но, думаю, цветочное. Может, водяные лилии, может, еще что-то. Плавала я хорошо и не переживала, что устану. Если что, лягу на спину и отдохну. Кстати, вчера Трофим скинул ссылку и об этом острове. Шание, что в переводе с древнего, значит, угадайте что? Ни за что не угадаете. Виноградный. Оказывается, на востоке острова расположены многочисленные заросли дикого винограда, причем нереально крупного, ароматного и сладкого. А еще винным раньше называли аметист. Не знаю пока, как это связано со мной, но обязательно узнаю. В целом, согласно все тому же эфиру, остров довольно большой, порядка 10 километров в диаметре. Немного вытянут на юг и самую малость урезан с запада. Там залив. Сам остров расположен во внутреннем море, и если соотносить его с географией Земли, то примерно на месте Кипра. И, кстати, Рурк не солгал. Кроме нас на острове из разумных. Никого. Из неразумных мелкие травоядные и грызуны да хищные птицы, периодически прореживающие их поголовье. То есть нам с Олесей тут бояться некого, абсолютно, что не может не радовать. Дальше. Остров — частная собственность семьи Иерната. Пока он не разрешит и не откроет доступ, никто не посмеет тут появиться, иначе узнает хозяин. И пипец незваным гостям. Если честно, то понятия не имею, как он узнает, и насколько глобальным будет пипец, но пока это не актуально. Что еще? Климат мягкий, солнечный, причем практически круглый год. Зима тут от силы пару месяцев. Но не слякотная, а правильная, снежная. Землетрясений, наводнений и прочих катаклизмов не бывает, что, опять же, не может не радовать. В общем, действительно рай. Где бы еще подходящего Адама найти? Перескакивая с мысли на мысль, наконец доплыла до противоположного края озера и, выбравшись на берег, с удовольствием растянулась на траве, любуясь розово-сиреневыми кувшинками, растущими прямо у берега. Умиротворённо и безмятежно. Интересно, если их сорвать, они долго простоят в вазе? Или нет, наверное, не стоит. Лучше соберу что-нибудь на лугу, когда пойдем домой. Васильки, колокольчики, маки. Это малая часть из того, что мы видели, когда проходили мимо. Сама я не сильна в ботанике, от силы могу еще назвать жарки, одуванчики да анютины глазки. Эх, жаль, фотоаппарата нет. Кстати, а почему бы и нет? Надо будет включить его в список жизненно необходимого. Сама я фотографироваться не люблю. Но вот не запечатлеть Леську и Мраша будет большой ошибкой с моей стороны. Дочка растет не по дням, а по часам, и уже совсем скоро я буду жалеть о том, как быстро прошли те времена, что она у меня еще что-то спрашивала и интересовалась моим мнением. Так, отставить грусть. Мы пришли отдыхать, а значит, будем отдыхать. Заплыв в обратную сторону, вытереться запасным полотенцем, намазаться кремом и, надев шляпу, улечься на живот, чтобы вновь углубиться в изучение предложенного материала. Сегодня меня интересовала личность моей большой и чистой. Благодаря подсказкам Трофима я знаю, в каком направлении копать дальше. Так, так, так, есть. Итак, Анеурурген и Мериархантен. Блин, язык сломаешь, точно. Иернат прибрежного региона, логик. Очень влиятельный и жестокий, демон. То есть мне не повезло? Или это его роль для общества? По крайней мере, ко мне он нежен. Да, как ни странно. Или это роль лишь для меня? Приучает, приручает и использует? Так, ежи, а ну не нагнетаем обстановку. И да, я оказалась права. Серебро, аметист и аквамарин — цвета его семьи. То есть, судя по всему, я теперь его собственность. Нет, не обиделась. Подозревала, и теперь подозрения подтверждены фактами. Но он меня не клеймил. Тут же, отыскав ссылку на описание процесса превращения человека в раба, задумчиво нахмурилась. Нет, это иное. Совсем иное. А что тогда? Ни за что не поверю, что просто подарок. Без подвоха и скрытого смысла. Любовница? Зачем ему признавать, что я его любовница? Не проще просто пользовать, как бы грубо это ни звучало. Чёрт, какая-то у него не такая логика. Рассматривая малочисленные фото своей большой и чистой любови, нашла всего 3 с его демонской внешностью и 2 с человеческой. Да, именно с той, что была на нем позавчера. Это его официальная человеческая личина. У кого-то комплексы? Интересно, почему-то информации, что стало с его лицом и когда, я не нашла. И вообще, о нем было весьма мало информации. Ни дат рождения, ни возраста, ни того, женат ли он. Кстати, а если женат? А я тут со своими ночными поползновениями. Блин. Тут же, пока не передумала, открыла скайп и закидала его вопросами. Ты женат? Есть дети? Когда у тебя день рождения? Сколько тебе уже лет? Так, что еще? О, уже отвечает, шустро. Пока нет, в августе много. Краткость сестра таланта? Где моя краска для волос? Нельзя. Чёрт, а почему? Не став писать, задумалась сама. Почему? Не думаю, что для него, для кого-то со стороны. Кто-то должен увидеть мою седину? Но кто? И зачем? Блин! Так, последний и хватит. Хочу фотоаппарат. Будет. Ути, моя няшечка! Саркастично умилившись, свернула окошечко скайпа и продолжила изучать местное зазеркалье, переключившись на такие актуальные сведения, как моя специализация. Так, а это что? О! То есть я все-таки умру? Полностью посидевшая ведьма живет не больше месяца. Вот так новость. Моментально спав с лица, не знала, что и думать. Но как же? Олеся? Тут же, найдя взглядом дочку, поняла, что на глаза наворачиваются непрошенные слезы. Я не боюсь умереть. Это, по сути, ерунда. Была и нет. Но что станет с дочкой? Почему ты не сказал, что мне жить меньше месяца? Зло набив вопрос, сжав зубы, ждала ответа. Минута, другая. Ну! Что медлишь? Почему не отвечаешь? Это неправда. Разве ты полностью седая? В ступоре, рассматривая выделенное жирным и 3 раза подчеркнутое слово «полностью», несколько секунд просто глупо хлопала ресницами. То есть... И словно ответ на незаданный вопрос. Цветные пряди. Вот оно что. То есть не умру? Совсем? Ну, то есть, а как долго? Постаравшись незаметно вытереть все-таки набежавшие слезы, попыталась самостоятельно найти в эфире информацию о том, что все-таки значат эти цветные проблески. Нет, ничего. Что они значат? Рана. Собака рогатая! Зло рыкнув, не удержалась и шмякнула крышкой, закрыв ноут. Зря, конечно. Не на вещи надо срывать свою злость, а на том, кто ее вызвал. Интересно, сегодня ночью я снова увижу его во сне? Как бы узнать? И где бы взять кувалду побольше? Оставшееся время я предпочла посвятить чтению литературы, расслабляющей мозг. Юмористический любовный романчик с неизменным хэппи-эндом. Самое то. Короткий перекус, еще пара заплывов, не забыть снова намазаться кремом и чуть передвинуть полотенце в тень погуще. Так, что там у нас в новостях? По диагонали, просмотрев местные новости и сплетни, не нашла ничего стоящего. Нет, были события, ежегодное собрание власть имущих через пару недель, парад планет через пару месяцев, день рождения сына императора на той неделе. Вот только меня они не касались. Так, а это что? О, как интересно. Граф Виктор Интранов. Какое знакомое лицо. Что-что? Да ну. То есть как отрёкся? Неужели ты настолько малодушен? Ну-ну. Вступив в брак с графиней Василикой Интранов, я прекратил какие-либо отношения с отцом. Никогда не участвовал в его авантюрах и не понимал его. Отец сам отрекся от меня, когда отказался прийти на нашу с Василикой свадьбу. И я больше не лорд Храмской. Я граф Интранов. Ясно. То есть зассал, говоря простонародным языком. Что, не хочется за решетку? Врешь же. Врешь, как сивый мерин. Хотя какая разница? Ты и для меня никто. Когда-то я любила Виктора Храмского. Любила так, что хотела умереть, когда узнала о катастрофе, в которой он разбился. Насмерть. Давно. А графа Виктора я не знаю и, если честно, не желаю знать. Закрыв новость, поняла, что больше не хочу копаться в этой компостной яме. Не сейчас. Подремать может? Да, это хорошая мысль. Отметив, что Лесик плюхается в воде вместе с Мрашем, и у них все хорошо и под контролем, перевернулась на спину и, накрыв лицо шляпой, закрыла глаза.